Ждем благовестника в дорога, Христос пример нам показал. Вез на земле отмерил много, в трудах не раз изнемогал. Что грешники, гнущие порока, в плену неправды суеты, мог обрести от зла свободу, блаженство вечное найти. Пусть не пугают вас невзгоды, гонения злобные ветра, ведь для спасения грешных стоит терпеть лишения и страдать. Пусть не пугают вас невзгоды, гонения злобные ветра, ведь для спасения грешных стоит терпеть лишения и страдать. Радужных пейзажей, а сквозь туманы ляжет путь. И кто-то вслед проклятие скажет, казаться тщетным будет труд. Пусть не теснят сомнения душу, не заглушает правду страх. Высети Бог же всемогущий, взрастит плоды людских сердца. Пусть не пугают вас невзгоды, гонения злобные ветра. Для спасения грешных стоит терпеть лишения и страдать. Пусть не пугают вас невзгоды, гонения злобные ветра. Ведь для спасения грешных стоит терпеть лишения и страдать.